Так, всем привет. Запишемся уже? Да, мы уже пишемся. Привет, это наш второй выпуск подкаста. Сегодня у меня в гостях очень интересный для меня человек, который давным-давно, можно сказать, стал первым проводником меня в триатлон. Это Роман Лебедев. Здравствуйте. Мой тренер. Но поскольку я уже говорил, что мы не будем в подкасте сильно акцентироваться на спортсменах, тренерах, сегодня мне интересно больше поговорить с ним о его увлечении триатлоном не как тренером, а как когда он совмещал это увлечение с основной работой. Рома, еще раз привет. Привет, да, спасибо за приглашение. Да. Что хочу тебе, значит, сказать, что сегодня мы постараемся более по блокам пройтись. В прошлый раз у меня это не так получилось. Мой собеседник был там искушен в диалогах и увел меня там в дебри. Но сегодня задача узнать, как ты шел в триатлоне, как ты в него пришел, как ты совмещал это со своей работой. Расскажи там о том, какой ты специалист. Вот. А потом мы поговорим о стартах твоих, вообще о твоем подходе. Очень интересно, сразу спойлер вперед. Рома при своем существенном, я считаю, опыте в триатлоне в этом году вместе со мной, или я вместе с ним, делает первый длинный триатлон, дистанцию Ironman в Италии. Вот, то есть это такой интересный аспект, который, я думаю, можно обсудить. Ну и потом расскажешь про свою семью, про дочку, как ваши с ней спортивные интересы пересекаются или не пересекаются. Ну, тоже такой будет интересный диалог. Хорошо, да, я согласен. В общем-то, я не такой искушенный, пожалуй, оратор, как Вячеслав Московский. Ну да. Вот, поэтому, возможно, наш сегодняшний подкаст будет несколько короче. Вот, но, тем не менее, веди. Расскажи про то, как ты, ну, вообще, какой ты специалист, как ты нашел свою профессию, чем ты занимался до того момента, как ты стал, скажем так, профессиональным тренером. Ну, а тут, наверное, нужно начать совсем издалека. Интересно, смогу я поесть? Поскольку, да, я думаю, успеешь. Поскольку для того, чтобы понять просто контекст всего, я родился в спортивной семье. Мои оба родителя являются людьми, связанными со спортом. Причем папа мастер спорта СССР по биатлону, мама по лыжным гонкам, и они оба до сих пор работают в спортивной сфере. Отец долго работал тренером и сейчас работает директором спортивной школы, мама работает учителем физкультуры в школе. Вот, поэтому моя судьба, по сути, была предрешена. Я с детства занимался спортом. Я сначала плавал в школе до 13 лет, потом бегал на лыжах и бегал на лыжах до окончания университета. В университете я учился на факультете физической культуры, спорта и туризма. То есть я, по сути, не мог вырваться из этого круга. По своему высшему образованию я специалист по физической культуре и спорту. Вот. Но судьба сложилась так, что я после окончания учебы закончил бегать, выступать как спортсмен и начал строить свою карьеру в компании, которая, когда я в нее пришел, называлась Sony Ericsson. И в сфере трейд-маркетинга, розничного продвижения товаров в рознице. И постепенно, собственно, внутри этой сферы я проработал сначала в Sony Ericsson, потом эта компания начала называться Sony Mobile Communications. С 2006 по 2018 год, то есть 12 лет я посвятил этой работе. И если говорить о моем опыте профессиональном вне спорта, да, то я специалист по розничным коммуникациям, retail communications. Если ты видел, или там, может быть, наши слушатели, зрители когда-либо видели какое-то демонстрационное оборудование в магазинах Sony Mobile, там, либо там, плакаты, либо разговаривали. Я был фанатом Sony Ericsson, я точно видел. С нашими промоутерами внутри магазинов. Там, все, что касается продвижения Sony Mobile внутри магазинов, смартфонов до 2018 года, это было в зоне моей ответственности. Я этим занимался. Вот. Ну и параллельно где-то с 2013 года я начал заниматься триатлоном как любитель. Расскажи, как это вообще произошло? Тоже не могу не упомянуть о том, что после того, как я закончил бегать на лыжах, я к спорту с 2001 до 2000, до рождения дочери, до 2008 года вообще не имел никакого отношения больше. То есть мне, я занимался карьерой, и как и у многих людей, кто сейчас есть в триатлоне, у меня был очень большой лишний вес. Я в какой-то момент весил 120 килограмм при росте, там 184, и ну, после рождения дочери начал просто бегать. Начал бегать, несколько лет там, занимался просто бегом, и где-то натолкнулся на статью про триатлон, вспомнил, что я умею плавать, что, наверное, я неплохо бы мог ездить на велосипеде, а бегаю я и так уже бегаю. И почему бы не попробовать? И первая моя практика, да, там, соревновательная и тренировочная, была на индор-триатлоне. По-моему, это был World Class индор-триатлон. Тогда еще Саша Жуков и их проводил. И, ну, это сложно назвать там, триатлоном в привычном виде, да, это плавание в бассейне, типа транзитка в раздевалке, байк на там каком-нибудь сайкле и бег по беговой дорожке. Да, но тем не менее, это был мой первый опыт, и тогда я думал, блин, было бы круто преодолеть, финишировать олимпийскую дистанцию. Для меня это было бы достижение. Вот, но тем не менее, вот в такой классический триатлон я пришел через индор. Обратите внимание, да, у многих современных триатлетов, начинающих, сразу мысли, было бы круто сделать Ironman, а Роман говорит, было бы круто преодолеть олимпийскую дистанцию. Да, я это тогда реально считал челленджем, то есть я, ну, без всякого там позерства, я действительно не был уверен в том, что она там дастся, я смогу легко пройти в то время. Слушай, ну, в принципе, ну, такая довольно-таки типичная история. Но при этом, насколько я понимаю, твой подход, ну и вообще, насколько я тебя знаю, твой подход ко многим вещам, он какой-то имеет отголосок фундаментальности. Я так понимаю, что это желание пройти олимпийскую дистанцию заставило тебя слишком круто подойти ко всему этому вопросу. У тебя очень высокие результаты, судя по твоей статистике. Но тут же дело в чем? Дело, во-первых, в бэкграунде, опять же, да, если мы вернемся к моему университетскому прошлому, то я все-таки понимал, что такое теория, методика физической культуры, как работает тело, какие-то основы биохимии, физиологии у меня, наверное, в моей голове чуть получше структурированы, чем у обычного человека, который никогда не занимался спортом и не учился этому. Плюс к этому я все-таки был до окончания университета, ну, таким псевдопрофессиональным спортсменом. То есть я посвящал спорту очень много времени, я достаточно мало учился в университете очно, большую часть времени проводя на сборах, занимаясь лыжными гонками. Вот, поэтому о чем это говорит? О том, что определенную селекцию я прошел, о том, что генетически я все-таки, наверное, расположен к спорту. Чуть более одарен, да, чем там, большинство других людей. И я думаю, что только поэтому там, спортивные результаты, если говорить о времени, о минутах и секундах, они дались мне легче, чем могут даться другому спортсмену. Вот. Ну, а фундаментальность подхода, она, опять же, обусловлена как раз знаниями из прошлого. Да. Ром, расскажи, как ты начал тренироваться триатлоном в работе, как ты находил этому времени. Я так понимаю, ты же работал, ну, как бы офисный работник, да. У тебя жесткий график. График был очень жесткий, в том плане, что в том офисе, в котором я тогда работал, с точки зрения посещения, нахождения в офисе, у нас там были такие довольно жесткие требования, то есть ты должен прийти в 9, уйти не раньше 6, строго регламентирован обед, я там в течение одного часа. И для того, чтобы тренироваться. Но мне очень повезло в том плане, что прямо в том же офисном здании, где, было, где мы сидели, был Вурф-класс. И оно открывалось в 7 часов. И моя там типичное утро выглядело следующим образом. Я вставал в 5.30, ехал к открытию Вурф-класс, делал первую тренировку там, с 7 до там, 8.15, до 8.45, переодевался и шел в офис. Там, до офиса было 5 минут ходьбы. И если я делал вторую тренировку, то я ее делал в обеденный перерыв. То есть я жертвовал там, обедом, шел, там, либо плавал, либо бегал на дорожке, либо занимался там, ОФП. Вот. И так выглядели мои ну, почти 5 лет, с 2013 по 2018 год я тренировался В таком режиме, да. И, то есть говорить про будни. В выходные дни я, ну, там, как и все, да, в выходные дни у меня были объемные тренировки. Я либо выезжал в Хорландское, либо делал это дома там, на станке, если это зима. Вот. Станок я очень люблю и считаю, что станок – это один из главных инструментов прогресса, особенно в зимнее время для спортсмена. А как же лыжи? А лыжи я начал включать в подготовку только последние 2 года. То есть, когда я ушел с собственной работы, у меня появилось время, и нормально бегать на лыжах я начал только вот последние 2 года. Слушай, ну а сколько времени у тебя в том прошлом занимали тренировки в неделю? Это вообще про что? Как вот я спрашиваю? 10 часов, 20 часов, 15? Тренировался я, дай бог, 8 часов в среднем в неделю. Это значит, что большая неделя с такими хорошими субботой, воскресеньем могла быть часов 12 максимум. Ну и легкая 6. А легкая 6, да, или меньше. Ну, вот столько времени я тратил, а если это разделить на весь год, размазать, там, включая периоды, когда я вообще не тренировался, то ну, даже 8 часов выходило с трудом, чаще это 7,5 часов в неделю. То есть среднегодовой объем у меня не выходил за 400 часов в год. Угу. Как на работе относились к этому увлечению? Узнали о нем, как-то поддерживали, может быть, какие-то подтянулись, может быть, коллеги, затянули коллег. Нормально относились, там, босс, в общем-то, тоже с пониманием относился, ну, потому что относился с пониманием, поскольку это не вредило. Это не влияло вообще никак на мое присутствие в офисе и на там, мою работоспособность. Среди коллег в большей степени для большинства это был просто интерес, ну, то есть все прикольно, там, те, кто меня помнил давно, обратили внимание на то, как изменился внешний вид, вот, но втянулся, по сути, только один человек, один мой коллега, Эрник Ускиев, он же какое-то время у меня тренировался, когда я там, начинал тренировать параллельно с работой в офисе, тренировать и тренироваться. Я сейчас расскажу, как мы с тобой познакомились, а ты пока покушай, потому что ты не можешь даже, минуты тебе не даем. Значит, это было в 2016 году, я уже был заражен, можно сказать, триатлоном. Кстати, интересный момент, что первый опыт, еще до того, как я понял, что я буду этим заниматься, у меня тоже был индор, но не в виде соревнований, я ходил в зал. И в какой-то момент я подумал, а что бы мне не попробовать? Тут есть у нас тренировки по сайклу, я могу перед этим поплавать, попасть на сайкл, ну, забежаться. И когда я сделал какой-то там, ну, не до спринт, и так упоролся, что выполз и понял, блин, это, конечно, ну, такая штука, которая интересная, цепляет. Упоролся-то прилично. Ну, в общем, я так потихонечку занимался, мне как-то все это легко заходило. В плане того, что многие люди приходят в триатлон через какие-то преодоления себя в плавании, кто-то боится велосипеда. Ну, то есть очень много этих историй. У меня почему-то, слава богу, ничего этого не было. У меня единственное, что было, о чем я хотел рассказать, что у меня было нежелание заниматься велосипедом, связанное с тем, что это геморрой, это нужно разбираться в технике, это нужно вот этим всем ковыряться, хранить велосипеды. И у нас с женой тогда был спор, я ее уговаривал, говорю, давай мы с тобой увлечемся свимраном. Говорит, это так здорово, и лопатки, колобашка и кроссовки, тебе больше ничего не нужно. А ей как бы эстетика велоспорта нравилась, и как бы триатлон привлекал больше. Ну и, в общем, пробежав свой марафон первый, московский марафон, как многие люди, которые сделали что-то, ну, какой-то забег и хотят двигаться дальше, я решил удариться в триатлон. Ну, естественно, по совету друзей понятно было, что без тренера это сделать невозможно. Интересным методом коммуникации нашей с Ромой оказалось, не знаю, каталог тренеров в TrainerPix. Ты единственный, пожалуйста. Я зарегистрировался в TrainerPix. И на вопрос, хотели бы вы найти себе тренера, я сказал, да, почему бы нет, найдите мне тренера рядом со мной. И мне выдало, значит, список из, по-моему, 3 человек в Москве, кто зарегистрировался, наверное, как тренер в Москве, и я был открыт для контактов. Так я позвонил Роме, мы с ним пообщались. Чем-то он меня сразу тогда покорил, не знаю, каким-то своим подходом. Мне на самом деле очень подкупило, потому что я был не уверен, что мои намерения серьезны. А Рома, как бы, он говорит, а я, для меня это хобби, как бы, я, можем попробовать и будь что будет. И мне будет, наверное, легко, что если даже не получится, ну, никто особо там сильно надежды не вкладывает. Тогда мне это напрягало, вот такое ощущение. Ну и все, и, в общем, начали работать. И как-то так получилось, что Рома из одного из немногих тренеров TrainerPix стал одним из немногих тренеров David Warden Coaching, по сути дела, привел меня в эту семью, очень тоже теплую, хорошую. И очень круто, что моего тренера, которого там знали в узких кругах, признала такая компания, как бы взяла в свой коллектив. И я теперь тоже с ним. Ну, в общем, такая вот история. Интересная. Да, да, это удивительно, поскольку, ну, по-моему, до сих пор мой профиль в TrainingPix висит как открытый. И ты мне сейчас напомнил, что я, наверное, даже не указал, там не поменял ничего. То есть даже не указал, что я работаю сейчас в Dave Warden Coaching. И вот после твоего контакта до сих пор никто ни разу не пытался со мной связаться через TrainingPix. Ну, это судьба. Ром, расскажи мне про свои первые гонки и расскажи про самые интересные гонки. Только не индор. Да, первое не индорно. Это был спринт, тогда еще проводил московский, не помню, как назывался, московский спринт в начале лета. В Крылатском. В Крылатском. Это где выезд на кольцо был сразу от вело... От велотрека. От велотрека. Да, плыли мы в Большом Крылатском пруду. Это был первый старт, я там, в общем-то, занял какое-то 6-е, наверное, место в группе, вот, и... Веся 100 с лишним? Не-не, тогда я уже был достаточно прилично... Прилично выглядящий, да, то есть, ну, у меня был вес, может, 96 кг, у меня уже был гидрокостюм, сейчас пытаюсь вспомнить, где, я точно его покупал в Лондоне, когда был в одной из командировок, это был хаб. Гидрокостюм, как я его купил, зачем? Ну, видимо, я уже тогда начал вникать в тему и понял, что там не нужно. У меня уже был свой велосипед, свой гидрокостюм. То есть я за зиму с 12 по 13 год после индоров, видимо, начал готовиться. Хотя меня тема с велосипедом тоже очень пугала, с обслуживанием, там, вот, со всей этой историей. Но, как оказалось, не так страшно. Но ничего особо интересного про тот старт сказать не могу. Потом была в этом же году, если не ошибаюсь, Олимпийка в Бройницах. И тогда мне тоже там все понравилось, все было хорошо. Вот. Ну а первую свою половинку я сделал в Словакии. Это был Словак Мэн. Uh-huh. Большинство людей вообще не знают, что есть такая серия. Она была в хорошую погоду, с приличным набором на тот момент. Мне казалось, что типа там набор был почти 1000 метров. 3 раза мы заезжали там в довольно большую гору, спускались, и был бег тоже с подъемами, какой-то холмистый, и были только словаки и чехи на этой гонке. И там было так прикольно, я помню, я бежал, я смотрю на часы, у меня там 4.20, они мне показывают пейс, я думаю, о, я Алистер Браун, я лечу как на крыльях. Вот. Ну, конечно, это было в самом начале, потом накрыло, и там, я добежал еле-еле. Вот. Но это был первый опыт, я его помню, он для меня важен. И, что интересно, я финишировал со временем 5 часов 11 секунд. И я на 11 секунд не вышел из 5 часов, ну а тогда считалось для любителя выйти из 5 часов, ну это неплохо. А, и это первая моя половинка, и я ее до сих пор помню и вспоминаю там, с большой теплотой, хотя не могу сказать, что она получилась у меня какая-то супер успешная. Я смотрел на Тристац. Какой там город, где она проходила? Это... Я не вспомню сейчас название там, города. Сейчас она как-то по-другому называется, мне кажется. Маленький какой-то городок в центре Словакии, там, в 200 километрах от Любляны. Нет, не Любляна, столица Словакии у нас. Не вспомню уже. Ну, короче, я ехал вообще оттуда из Австрии. Прилетал в Вену, из Вены ехал туда. В общем, такой интересный старт. Сейчас он жив еще? Он жив, да. Причем они проводят и половинку, и полный. И там, в рамках кубка какого-то там Чехмен. Или чего-то там. Ну, то есть Словакия и Чехия, они достаточно близкие до сих пор как народ. И друг к другу на гонке они очень много ездят. Вот. И эта серия до сих пор жива, она локальная, но... Они там гоняются. Три раза в одну и ту же город там ты заезжал, да? Три круга. Тогда формат велоэтапа был три круга, да, по 30 с лишним километров. И да, три раза мы заезжали и спускались в одну и ту же город. Ну хорошо. Это был первый опыт. А что из такого топового? Что у тебя самый лучший результат, который ты можешь вот в активе сейчас своем сказать? Вот про результаты всегда сложно говорить, поскольку... Ну, давай не так. Какой гонкой в плане результата ты доволен более всего? Тоже не могу ответить, потому что есть ряд гонок, которые получились достаточно успешно. И, в общем-то, наверное, там, эти гонки можно занести себе в актив. Среди таких гонок, например, Отипя 2018 года, когда мне удалось с 4-го места квалифицироваться на чемпионат мира в ЮАР. А саму гонку в ЮАР я, наверное, тоже могу занести себе в актив, учитывая, там, как долго пришлось туда добираться, далеко лететь, сложная логистика, нервная ситуация была там, у нас в аэропорту. Из-за того, что я просто не подготовился к требованиям пограничников. Но сама гонка получилась нормально, то есть я к ней хорошо подготовился, я неплохо проплыл, нормально проехал и хорошо для себя пробежал. И при этом занял 70, там, какое-то восьмое место, наверное. И это один из моих лучших результатов, наверное, который я показывал. Там недавняя гонка в Калининграде, Iron Star, где я вроде бы выиграл группу, из-за особенностей учета мест Iron Star, потому что если бы все было классический стандарт, то я бы стал третьим. Вот. Но там, тем не менее, мне сложно занести в актив, поскольку она была короткая, укороченный вел и чуть укороченный бег, и она для меня была как промежуточный подготовительный старт. Вроде бы результат хороший, а какого-то эмоционального такого большого чувства там, победы она там, не вызывает. Например, в ЮАР. Несмотря на то, что там, я был в восьмом десятке в своей группе. Ну, это чемпионат мира, больше. Извини меня, там другой состав участников. Состав другой, да, но тем не менее. Вот. Расскажи про ЮАР, как вообще удалось провести гонку, как совместить это с семьей, чем там пингвинов, наверное, пошли смотреть. Но ЮАР, да, стоит понимать, что ЮАР был уже в 2018 году, когда я уже был, не работал в офисе почти полгода, и ну, то есть немножко выбивает система подкаста. Спасибо, что напомнил. Вот, поскольку мне удалось к ней готовиться уже не как офисному работнику, а тратить больше времени на подготовку. Вот. Но почему мы туда вообще поехали? Потому что дочь какое-то время, там, когда она была маленькая, очень фанатела там, по пингвинам. У нее были игрушки пингвины, книжки пингвины. И там, когда появилась возможность взять слот в ОТИПе, ну, то есть сомнений не было, да, мы точно берем, мы точно едем, потому что нам надо посмотреть пингвины. А гонка, ну, гонка. Гонка как гонка. Гонка как повод. Гонка как повод, да. И поэтому, ну, готовился я к ней много, там тренировался, делал там по 14-15 часов работы, много темповой работы делал. Вот. Может быть, немножко перебрал с нагрузкой. Но это уже сейчас там не так важно. Важно, что потом мы там в самом ЮАР там поездили там на сафари, в парк, где животных, где человек не вмешивается в естественную среду обитания животных. То есть их не кормят, им не помогают, ничего не делают. Это как сафари такое? Это, даже... это называется сафари, но, конечно, никакой стрельбы там нету. И этот парк, он как раз известен тем, что там в него не, в нем человек не вмешивается в среду обитания животных. Вот, единственное вмешательство – это проложенные дороги грунтовые и там, автомобиль, который ездит для того, чтобы смотреть на них. Да. Вот, ну и потом мы переехали. Чемпионат мира был в Порт-Элизабет, это восточное побережье ЮАР. Потом мы переехали на западный берег, в Кейптаун, и там уже тоже там, потусили, съездили, посмотрели на пингвинов, на мыс Надежды, Доброй Надежды. Ну, то есть там стандартная программа. ЮАР, конечно, поразила своими пейзажами какими-то совершенно непривычными нам, ну, мне и там, европейскому жителю. И нам очень понравилось, очень круто. И там, если будет возможность съездить, да, хотел ЮАР, ты бы рекомендовал я поездку бы рекомендовал, на гонку, совмещенную с туризмом? Вот. Я бы рекомендовал, и мой формат, который мне больше подходит, это сначала гонка, потом туризм, отдых. Да, потому что я знаю, что многие делают наоборот. У меня наоборот точно не получится, ввиду моей психологической ну, такой нацеленности обычно на гонку. Там, особенно последние там, недели, две перед гонкой, мне сложно вообще о чем-то думать, кроме того, чтобы... Как ты со мной сейчас здесь разговариваешь? Подготовку. Сейчас, ну, 10 дней, легкая неделя, я с утра поплавал. Не, просто осталось до гонки-то чуть больше недели. Да, ну, я с утра поплавал, сейчас мы поболтаем, я поеду еще сделаю восстановительный станок. То есть, как бы... Поэтому я и попросил тебя в 12.30, в 2.30 нашу встречу провести, чтобы было время покрутить. Ну, в общем, ЮАР однозначно рекомендую. Очень, да, очень-очень рекомендую. Ну, безусловно, нужно подготовиться. Безусловно, нужно почитать форумы и понимать, что можно, что безопасно делать, что делать небезопасно, где там, мы можем находиться, где нельзя находиться, поскольку нам, белым людям в этой стране, нужно соблюдать определенные... правила. Легко допустить ошибку там? Очень легко. И зайти туда, куда не очень, стоит? Вообще. Ну, то есть, ну, мы так в Кейптауне просто гуляли-гуляли и оказались там, где не надо быть. Вот. И без всяких последствий мы оттуда вышли. Но понять, что ты оказался в ненужном месте, довольно сложно. Ну, вот так вот, если к тебе никто не пытается пристать. Уже заранее понять, что ты не там, где нужно, сложно. А вот ты когда уже поймешь... Один из признаков – это то, что вокруг тебя вдруг не оказывается белых. Если в какой-то момент ты видишь, ты куда-то идешь и видишь, что вдруг ты один белый на этой территории, да, самое лучшее, что ты можешь делать – это развернуться и пойти назад. Про гонку, про особенности гонки. Чем она там знаменательна? Ну, это сейчас уже прошла Ницца, которая стала самым массовым чемпионатом мира среди любителей на 70.3, но в тот момент это был ЮАР. Тогда приехало 4500 человек в ЮАР, доехало. Ну, безусловно, было достаточно много местных, но и европейцев было. Европейцев, американцев, австралийцев, всех было в достатке. И ну, вот эти вот, вот этот вот вайб и волны чемпионата мира, когда весь город подчинен тому, что будет происходить, и там, все люди, которые находятся, они все, ну, там, все являются триатлетами, либо поддерживающими триатлетов. Но здесь вот эта эмоциональная составляющая в тот момент, когда ты находишься в первый чемпионат мира, она очень, очень заводит, и эти чувства очень, ну, довольно сложно передать словами, но это прикольно. Слушай, да, я в Сочи приехал на первую половинку, ну, не первую, но первую половинку в Сочи. И даже там я почувствовал, как это все тебя заводит, как это бурлит. Да. А там, понятное дело, что это все десятикратно. Ну, а если абстрагироваться, чемпионата мира в следующем году не будет? Хотел интересный момент про чемпионат мира на половинке обозначить. Я думаю, что, может быть, нашим зрителям, слушателям будет интересно, кто захочет добраться на следующие либо последующие года. Женская и мужская гонка разделены на два дня. Угу. И женщины стартуют, там, допустим, в субботу, да, а мужчины стартуют в воскресенье. И мужчины разделены на age-группы и стартуют по age-группам с гэпом между этими age-группами. Mm-hmm. То есть стартует, допустим, группа там, 25-30 лет, между ними 5 минут перерыва, дальше стартует группа 50-54. Ну, да, да. И такое растягивание старта во времени, и при этом еще rolling start, да, mm-hmm. то есть не вся группа, а постепенно. И такое растягивание группы во времени приводит к тому, что меньше ситуаций драфтинга возникает на велоэтапе. И мне это очень понравилось. Это прям супер. Я терпеть не могу драфтить, терпеть не могу, когда за мной драфтят. И оказываться в ситуации вынужденного драфтинга для меня это всегда стресс. Вот. И как раз на чемпионате мира это получается от этого избежать. Да, получилось этого избежать. И в этом году на Коне они сделают что-то подобное. Будет интересно посмотреть. Угу. Потому что именно из-за массового адского драфтинга Кона лично меня не вызывает вообще никакого интереса. И там, желание брать слот, если будет возможность. Но вот я вот там, не могу с уверенностью сказать, что я буду брать, если вдруг получится. Да. Так, я тебя хотел спросить, говорю, про ЮАР на чемпионате мира понятно, но он там в следующих годах, в ближайших, не предвидится повторить его там. Да. Про ЮАР без чемпионата мира, как ты думаешь? Там проходит, насколько я знаю, одна полная дистанция и две половинки. И плюс еще сейчас будет челлендж в Кейптауне в ноябре, что mm-hmm. должно быть вообще супер, какая супер прям гонка. Mm-hmm. Ну, должно быть. Погода комфортная. Погода, но ну, это лето же. То есть вот, сентябрь это начало лета. Ага. То есть у нас это короче. Ну, у нас-то начало осени, у них это там типа начало весны. Угу. Но весна там не такая, как в Москве, она нормальная весна, температура 21-22. Угу. Вот, а в ноябре должно быть уже прям супер. В общем, короче, начало июня наше. Да, да. И мне кажется, что ЮАР, ну, если отбросить косты на поездку, сложности с логистикой, относительные сложности с логистикой, да? Ну, потому что, по сути, это там, перелет до Дубая либо Дохи, и оттуда прямой перелет до Кейптауна. Ну, то есть это там... Ну, в принципе, никаких сложностей. Одна пересадка, да. Все сдал в Москве и да, пересадку да. получил. А при этом еще можно велочемодан 30 килограмм напихать. Да, ну, да. И... Ну, то есть, я бы советовал, если совмещать это с туризмом и с дальнейшей поездкой по ЮАР, то очень круто. На машине там передвигаться довольно комфортно. Если хочется посетить что-то помимо западного мыса, западного побережья, уехать куда-нибудь дальше, то надо брать машину и ехать, и там никаких проблем, честно. Очень хорошо, я бы советовал, да. Супер. Ром, у меня сформировалось мнение, что ты тепло относишься к стартам челлендж. Ты сейчас об этом тоже вскользь упомянул. Есть ли у тебя опыт и что думаешь, там, может быть, челлендж Road в твоем виш-листе? Челлендж Road обязательно, да, в виш-листе присутствует. И на следующий год я как-то профукал регистрацию и вроде как через Grom Travel тоже уже... Профукал, но не точно. Говорят, могут, да, добавить. Надо у Миши спросить. Вот. Челлендж у меня был всего один на Майорке, в Пагуэре, в том же 2013 году, когда я делал Slovak Man. И это самая провальная моя гонка. Потому что после того, как я сделал Slovak Man, я подумал, ну все. Я все могу. Я могу не тренироваться и выступать. И я очень плохо, несистемно готовился к тому челленджу и там совершил несколько ошибок, в частности, поехал на арендной разделке, Горная была гонка? Она не очень горная, но один такой приличный там подъем был. Ну, опять же, приличный относительно. Прокололся, упал, не мог бежать, потому что переработал, наверное. Ну, короче, 6 часов я делал. Я хотел, но постеснялся, после 6 это 6 часов, ну, то есть это прям провал. Вот, и... Ну ты так и подожди, провал для тебя. Ну да, для меня, безусловно. Ты говорил, это 6 часов, может быть, недостижимо. Ну, когда ты уже сделал за 5.11, да? Да, да. Ну, то есть на час медленнее, чем ты делал до этого. Вот, и... Но при этом челлендж, он может быть не такой пафосный, не такой там богатый с точки зрения экспо, если мы не берем челлендж рот и другие эпичные гонки этой серии. Вот. Но с точки зрения организации все супер, все четко и все прекрасно, не хуже, чем у Ironman. Да. Ну а Challenge Road в следующем году хотел? Ну, в следующем году уже не получается, судя по всему. И надо финишировать сначала Эмилию-Романию для того, чтобы понять вообще, что в следующем году. Твое ли это длинная дистанция? Да. Расскажи, почему ты так долго держался от искушения? Не было никакого искушения. Когда я работал в офисе, как я уже говорил, я тренировался, дай бог, там 8 часов в неделю в среднем. И я понимал, что для того, чтобы пройти полную дистанцию с тем результатом, который я хочу, этого мало. И я даже не пытался. То есть я понимал, что там полную дистанцию я смогу пройти тогда, когда смогу тренироваться достаточно много времени посвящать тренировкам. И чтобы удовлетворить свои амбиции в результате. Свои, да. Ну, то есть проходить ее просто для финиша мне неинтересно. Вообще, в принципе, все мое занятие триатлоном – это про минуты, секунды и там, места и так далее. Вот. Ну, то есть при этом я не являюсь каким-то супертоповым любителем, да, но тем не менее единственное, что меня мотивирует – это спортивный результат. И даже про Эмилию Романи я могу сказать, что я ее прохожу не потому, что там я хочу, и внутри у меня что-то есть какое-то желание горящее финишировать на Ironman, пройти полную дистанцию, а это больше потому, что мне нужно, чтобы это было в моем портфолио как тренера. Угу. Вот, ну, финиш на полной дистанции. Ну а там вдруг понравится, и может быть зацепит. Ну а ты вообще считаешь, как люди предрасположены, кто-то к длинному триатлону, кто-то к половинкам? Ну, понятно, что есть кто к спринт, да, там более короткие дистанции, но вот половинка и длинная есть какая-то предрасположенность? Я не знаю, вот говорить про половинку и длинный мне сложно. Мне кажется, что те, кто проходит половинку, для них не должно быть большой проблемы финишировать полную дистанцию. Это, опять же, мне так кажется, потому что я не проходил, и более того, у меня в активе пока в портфолио нет ни одного спортсмена финишировать. А подожди, кто-то же должен был, по-моему, в августе финишировать, Кальмар там или что? Нет, никто не финишировал. Человек, который планировал делать виши на этой гонке, мы решили с ним, что ему стоит принести. Ага. Вот, поэтому получится так, что в Эмилии-Романе... Ты будешь встречать финишеров. Я буду встречать, да, либо мы тебя, если ты переработаешь. Если я сам еще финишер. То есть тут как бы загадывать-то не стоит. Вот. Но ребят, которые туда готовятся, с ними у них все хорошо, мы все сделали правильно, и я уверен, что финиш будет. Так вот, предрасположенность к длинным дистанциям, мне кажется, в большей степени она психологическая. И психологическая, и эмоциональная. Потому что основная сложность в длинном триатлоне – это не день гонки, это все предыдущие недели. Особенно последний месяц. Месяцы, а порой года, которые ты готовишься. Тебе нужно соблюдать дисциплину, тебе нужно соблюдать питание, тебе нужно делать длиннющие тренировки, брики, там, велы, желательно ездить куда-то на сборы. Ну, и вот это вот все, оно накладывает, мне кажется, большую такую трудность для работающего человека, чем день гонки. День гонки – это праздник. Ты вышел и размялся часик в воде. Там, покатался в удовольствии на велосипеде, не очень быстро, да, и забежался. Пробежался по набережной там, или по променад. Слушай, ты классную тему затронул, а мы недавно на эту тему спорили. подготовка к Ironman, она больше психологическая, как ты сказал, вот, ну, то, что здесь важно, к длинному. Спорт был такой, коллективные тренировки или... Сваливаемся немножко в тренерскую тему, но раз просто коснулись этого, хочу твое мнение услышать. Коллективные тренировки или индивидуальные? Мое мнение было, что коллективный упрощает задачу, поставленную на длинную тренировку. Угу. Что тебе психологически, что на марафон, что на Ironman, половинку или длинный, нужно привыкнуть быть наедине с собой вот этот отрезок времени. Угу. А мне не поняли. Я говорю, да что ты один, что ли, там будешь в пустыне? Я говорю, ну при чем тут пустыня? Ну ты один, ты не болтаешь с кем, ты не слушаешь музыку, ты один. Он говорит, люди же рядом есть? Ну, они есть, но они тоже одни. Ты какую вообще точку зрения? Мне кажется, что я никакую не занимаю, мне кажется, зависит от психотипа. И настаивать на том, что все тренировки длинные по триатлону должны проводиться в одиночестве, ну, я не буду и не стал бы. И человеку, который привык тренироваться. Но, опять же, готовясь к триатлону, у тебя никогда не получится все время тренироваться в группе. Не получится. Никогда не получится. Это невозможно. Так или иначе, часть тренировок ты будешь делать в одиночестве. Порой там в диком одиночестве на станке. Вот. И я думаю, что нет никакой проблемы в групповой тренировки, как в беге и на станке, если спортсмен способен выполнять задания по интенсивности. На мой взгляд, в чем может быть проблема в групповых тренировках, это не психология, а... Несоблюдение режима интенсивности. Несоблюдение, да, интенсивности, поскольку в группе легче, в группе эмоциональный подъем, и ты можешь... Хорошо, если ты не добрал интенсивность, угу. Это не так страшно, да, особенно на подготовительном этапе. Плохо, если ты перебрал. И это очень легко сделать, там, ну, там, на веле можно это сделать, на беге вообще запросто, ну, то есть, там, бежит группа, и ты просто бежишь вместе с ними, они бегут по 5 минут, а у тебя задание бежать по 5:40, и ты, там, 20 километров пробегаешь, там, быстрее на, там, 10-15 минут, чем тебе надо. Ну да. Это плохо, это влияет на всю следующую неделю, это влияет на восстановление, и в этом отношении групповые тренировки я не очень люблю. Но есть, допустим, групповые забеги в начале сезона, медленные, там, даже мы их проводим по набережной. В начале сезона групповая работа – это прям суперсборы, вместе, совместные поездки на велосипеде, совместные пробежки в легком темпе. Там, набор начального объема бегового и вело, это прям то, что... Ну, то есть, возвращаясь к моему вопросу, то есть ты не считаешь, что нужно учить себя делать длинное, не отвлекаясь ни на что постороннее, там, ни на сериал на станке, ни на музыку, ни на что, а находясь наедине с собой? Не считаю. Длинной гонки это не нужно? Я так не считаю, и более того, без сериала на станке я сам бы не смог его сделать. Работать, да, там, закончить его. То есть, там, сидя 4,5, я знаю, что люди сидят и по 6 часов на станке. Но моя психика такого не выдержит. Наверное, есть люди, которые могут так делать. Ну, хорошо. Закрыли этот вопрос. Расскажи мне, вернемся, кроме любителя, триатлона, да. Выключим раму тренера. Расскажи мне о гаджетах своих. Я имею в виду вообще, чем ты пользуешься из электроники, и в том числе твоей экипировки, о том, о чем тебе интересно рассказать, велосипедах. Да, я очень вообще люблю гаджеты. В этом плане я очень сильно отличаюсь от Славы Московского. Вчера слушал его подкаст «Твой СМИ». И я вообще обожаю метрики, я обожаю гаджеты. Сам я пользуюсь, ну, понятно, что у меня есть Garmin часы 935, у меня есть велокомпьютер 820, тоже Garmin, помимо этого... Ты апологет Garmin? Так получилось, ну, потому что для триатлона, по сути, нету конкурентов, то есть есть Polar, который там пытается какую-то экосистему там предложить. То есть Суунта, но Суунта я не понимаю. У меня был спортсмен, который у меня тренировался, и у него были часы Суунта. Информацию, которую я получал с них, вообще никак нельзя было интерпретировать, с ним было сложно работать, поэтому я что-то не знаю. Ну, возможно, я просто не знаю, и поэтому... Ну, либо у него какой-то был древний аппарат. Отсутствие знания вызывает непонимание. Я на Гармине, так получилось. И он неудобен, и там, если меня спрашивают, кого ты можешь порекомендовать, кроме Гармина, я, по сути, никого не могу порекомендовать. Вот, и... Да, велокомпьютер... У меня есть педали Vector 3, Garmin, опять же, для шоссейного велосипеда. И на рогатке я использую Quark как гаджет для измерения мощности. Да. Ну, как-то вот... Про велосипеды? А, ну велосипед, у меня шоссейный велосипед Canyon, Aeroad. И рогатка BMC Time Machine. Ну, ты так спокойно об этом всем говоришь, для тебя это не является чем-то таким, вот у меня такой велосипед, там. Это просто инструмент. Сегодня у меня вот такой вот инструмент, а там, завтра я будет 945-й Garmin и ничего. Нету теплоты, как к велосипеду хотя бы есть что-нибудь? Да ну какая? Ну у меня ведь теплота, знаешь, из разряда, я смотрю, там какие велосипеды появляются и какой бы я, наверное, хотел бы себе следующий иметь. Вот. Но я очень люблю ездить на велосипеде, прям делать тренировки, особенно на шоссейном велосипеде, это вообще любимая моя тренировка, это где-нибудь, не в Москве, сесть на велосипед и поехать кататься там. Делать какой-то, неважно, объем, темп, пофигу, главное там куда-то ехать, где безопасно, тепло и красиво. Я обожаю велосипед, я там разделку, к разделке я отношусь к рогатке больше как к такому, к инструменту, на котором нужно работать, потому что оно приходится. Я ждал этого момента, я еще не получаю такого удовольствия от работы на рогатке, как от шоссейного велосипеда. А шоссе вот. Это друг, да? Шоссе вообще прям бадди такой, слова, да. Будешь кофе еще? Да. Сейчас. А можно нам еще американо и такой же капучино? Вот. Поешь пока сырники, я расскажу, какой диссонанс возник у меня, когда... У меня, естественно, первый велосипед появился шоссейный, но понимая, что ну там через год тренировок, я понимаю, что раз я увлекаюсь этим делом серьезно, хочу делать длинную дистанцию и хочу хорошее время для себя. Соответственно, без разделки это будет невозможно. Но при этом как бы эти мысли во мне были закреплены, но я решил, что ну и как бы и бог с ним, значит, как будет, так будет. И мне подворачивается на глаза, соответственно, та Pinarello, которая сейчас у меня дома стоит. И как человек, который довольно-таки страстно относится к всяким новым штукам, покупает, когда что-то прям вот вожделеет. Естественно, я, купив разделку, думал, что все, моя жизнь изменится навсегда, я буду спать с ней в обнимку, просыпаться, сразу же крутить педали. И тогда меня реально в какой-то некий ступор ввело, что ну окей, ты купил, поставь ее там в дальнем углу, пусть она ждет тех 2-3 поездок, которые мы для нее отведем в нужное время. Все здорово. И я, конечно, переживал, расстраивался, что как же так, вот она стоит новая, я на ней не могу кататься. Вот. Но все равно я не могу разделить твой взгляд. Может быть, это зависит от того, насколько нужно прострадать на разделке, чтобы так не относиться, но мне, для меня это разные штуки. И я как бы катаясь на разделке, и другие эмоции испытываю, и тоже неплохие. Причем я даже планирую на следующий год записаться в какие-то такие тайм-триалы. То есть, потому что мне именно хочется, мне очень понравился этот опыт, который в Броницах сделал я в эстафете, только разделку. То есть мне не нужно было думать о том, что я потом буду бежать. Мне нужно было просто там выжать все, там максимальная аэропозиция, и это может дать только разделка. На шоссе это уже компромиссно, мне кажется. Я с тобой согласен, что это может, эту скорость и этот результат может дать только разделка, но вот тренироваться на ней я не люблю. Хотя, как и ты, последние там 2 месяца я тренируюсь почти только на разделке. Но вот от того удовольствия, там сел, поехал, куда глаза глядят, на шоссейном велосипеде, получить гораздо, гораздо легче для меня, чем на разделке. А, мощность или пульс? Ну, мощность, для меня мощность, да. Для меня вообще главное ощущение. Если мы говорим про меня как про спортсмена. Да, да. Ну, мы, ты, про, ты, про ты сегодня спортсмен. Да. Да, если мы говорим про меня как про любителя, то для тренировок это мощность в первую очередь. Для гонок это ощущение. Угу. Тяжело было тебе как любителю, ну, хотя спортивный, наверное, бэкграунд помог здесь выработать это вот ощущение? Не очень тяжело, но здесь помогает просто прошлое спортивное. Ну, то есть, угу. когда ты понимаешь, какие ощущения связаны с моментом, когда ты начинаешь там перерабатывать, например. Угу. Для любителя это супер важно поймать этот момент, когда ты чувствуешь, что вот ты сейчас начинаешь заходить в долг, тебе угу. туда нельзя. Мое спортивное прошлое позволяет мне очень четко это понимать, вполне конкретные ощущения там в теле, в мышцах, в ногах, в легких, в печени. Угу. Uh-huh. Они дают вообще понимание, что вот сейчас надо притормозить. И проблема с гаджетами в том, что они могут подвести, uh-huh. они могут разрядиться, они могут не подключиться в нужный момент или отключиться. К велокомпьютеру, или отключиться, либо показывать фигню, как у меня было в этом году в Отипе. И в этот момент нужно знать, что ты должен чувствовать вот uh-huh. в этот момент гонки. И ну, для меня ощущения очень важны. Но тренируюсь я только по мощности. На веле, на беге я всегда тренируюсь только по темпу. И если в какой-то момент я понимаю, что не могу там, поддерживать заданный темп либо заданную мощность, для меня это сигнал, что, чувак, ты либо начинаешь заболевать, либо ты начинаешь перебирать с объемом, давай садись и анализируй вообще, что ты делаешь, угу. Там, и избавляй. Ты как спортсмен тренируешься с тренером? Или нет, ты сам себе? Я никогда не тренировался с тренером. Да, сейчас ты спортсмен. Да. Что ты можешь сказать людям, которые думают тренироваться с тренером или пытаться самим, но попробуй уйти от того, ну, как бы по восприятию, там, по методикам, по, не знаю, там, Библии триатлета, там. Или категорически нет? Точно не категорически нет. Мне сложно сейчас, находясь в парадигме того, что я сам сейчас тренер и там, определенный какой-то доход получаю от тренерской деятельности, конечно, у меня большой соблазн сказать, что тренер нужен обязательно всем. Но мой опыт подсказывает, что это не так. Что если у любителя достаточно времени на то, чтобы там, читать литературу специализированную, да, если есть время на то, чтобы анализировать данные, которые он получает со своих тренировок, если достаточно внутренней силы в какой-то момент сказать себе стоп, там, остановиться и не перебрать, то тренер, мне кажется, нужен не каждому любителю. Особенно если любитель не имеет какое-то прошлое спортивное, там, uh-huh. либо тем более спортивное образование, он вполне может тренироваться без тренера. Но если есть какие-то большие любительские спортивные амбиции, там, uh-huh. выигрывать что-то там, да, то, конечно, тренер нужен обязательно. Если очень серьезный график, который не позволяет самостоятельно проводить хотя бы минимальный анализ и минимальное планирование тренировочного процесса, тоже нужен тренер. Угу. Ты когда начал тренировать себя, ты обладал ну, каким-то уже значимым багажом знаний в специфике циклики? Или это все было забыто и пришлось восстанавливать с нуля? Когда я начал себя тренировать, ну, уже осознанно, я уже все вспомнил. То есть я прочитал mm-hmm. уже и Библию триатлета. А Библия триатлета – это, по сути, такой современный учебник по теории методики физической культуры для циклических видов спорта. Вот. И, ну, то есть я все вспомнил. Даже если что-то забыл, все вспомнил. Там пришлось какие-то знания по физиологии, по биохимии освежить, Но когда начал тренироваться осознанно, я уже понимал, что я делаю. Uh-huh. И себя я тренирую так же, как и тренирую своих спортсменов. То есть мои спортсмены в пятницу получают план, и я как спортсмен тоже от своего тренера себя uh-huh. в пятницу получаю план на следующую неделю. Да. И если я этого не делаю, я запарываю неделю вообще с вероятностью 100%. То есть если у меня нет плана в Training Peaks от моего тренера, меня, uh-huh. то неделя запарывается вообще прям вот 100%. Uh-huh. Интересно. Так, ну что, попей кофейку с сырниками. Я немножечко отвлекусь от тебя, расскажу планы свои по подкасту на ближайший, наверное, месяц. Я, честно говоря, записав первый выпуск со Славой, не планировал выкладывать, но поскольку он уже в сети, и люди его смотрят, комментируют, пока, правда, брат и друг, силы свое время. Вот. И вчера произошло знаменательное событие iTunes, согласовал мне выпуск. Я не думал, что с такими сложностями придется сталкиваться. Плюс площадка подкастов там ВКонтакте согласовал мне подкаст, и я могу заливать туда каждый день хоть что угодно. А в общем, планы пока на ближайшее будущее будут такие. Интересная идея у меня родилась, она на самом деле не очень, наверное, хороша для тех, кто будет это смотреть, точнее, слушать в аудиоформатах, а повезет тем, кто смотрит это в YouTube, потому что у меня есть определенный интерес и, как-то сказать, ну, страсть к каким-то неизведанным гонкам, горным гонкам. Непонятно пока, откуда это вылезло и куда это уйдет, но суть такая, что я сейчас смотрю разные ролики обзорные по французским околоэкстремальным с точки зрения объемов и набора и сложности прохождения гонкам, то есть это не сколько там не на обрывах скал, а просто ну, за счет того, что там большие наборы и высокие высота прохождения гонки высокая. В общем, смотрю эти ролики, как правило, они никак не дублированы, не переведены. И мы сейчас, я уже перевел ролик по Альтримена 2018 года. С французского? С французского, да. Там не такие небольшие диалоги, но я думаю, что я его переозвучу и выложу на своем подкасте, чтобы потом в будущем, обсуждая в том числе эту гонку, а придется ее обсуждать, потому что она строго занимает место в моем виш-листе, люди могли посмотреть, о чем вообще это говорит. Альтримен – это гонка, которая проводится в Пиренеях, не помню там, как этот поселочек там называется, естественно, такая она очень интересная, но я подробнее расскажу, видео с переозвучкой я выложу, я думаю, в ближайшие там неделю. Ну и плюс хочу что еще сказать, что будут также переозвучки, какие-то рассказы о ряде еще других гонок. Там есть Амбермен, да. Есть, ну плюс... Эльбамен. Эльбамен, да, и Альп де Юс, это вот DS, которая, она вроде не половинка, но и не полная. Помню. Есть еще Icon. И Icon, кстати, есть, да, который недавно, да, прошел. Да. Тоже интересно. Но, кстати, вот по поводу Icon, сейчас мы прерву запись и запущу заново. Смотрю, мы уже сейчас сидим. Вот, продолжили. По поводу Icon и по поводу Норсмана. Честно говоря, меня демотивирует участие в гонке, в которой ты понимаешь, что ты можешь что-то недополучить. А в Icon не так, да? А в Айконе там, по-моему, у тебя лимит по времени, и либо ты заходишь на гору, либо нет. Ну, как бы, то есть, есть такое. То есть, в Норсмане, я так понимаю, это вообще в там... В Норсмане это вообще... Это жестко. В Айконе тоже есть такая история. Ну, и вообще, вот это вот... ну, с одной стороны, это, конечно, тебя должно подстегивать, достигать результата. Да. Но, с другой стороны, ну, вот меня, честно говоря, и не могу себе позволить... Ну, как-то вот морально приехать на мероприятие, вот почему, то есть это же Альтримен, я смотрю только на XXL дистанцию, на полную. Хотя там 4 дистанции. Полная, это, значит, там 3,8, 200 и 42. половинка все пополам, на следующий день типа олимпийки и типа спринта. Да, да. То есть там два дня и каждый день по две дистанции. Но мне не хочется делать половинку, когда рядом твой сосед по транзитке поедет полный. Вот какая-то такая психология. И в том числе про вот этот Айкон, что и Норсман, что вот эта вот возможность недополучить чего-то, что ты вроде собирался. Ну пусть ты будешь по времени медленнее, но ты все равно вместе со всеми. Меня она несколько демотивирует и отталкивает от гонки. Но я так понимаю, это не про тебя, потому что твоя цель — это минуты и секунды. Ну, это пока не про меня, да. А возможно, когда я стану... Там, какие-то, может быть, амбиции пропадут с точки зрения минут и секунд. Может быть, ну там... Мне интересен, например, Cyberman. Я его держу в голове, хотя это по психологии вообще не моя история. Это 3 дня ультра-дистанции, но она проводится в Красноярском крае, где я прожил пока еще большую половину своей жизни. Вот. И мне бы, наверное, хотелось в этом мероприятии Коли Трегубова и команды когда-нибудь поучаствовать. Наши собираются в следующем году в эстафету. Активно мне предлагают сделать вилы. Я, честно говоря, уже согласился предварительно, но учитывая, что в начале июля может быть Альтримен срастись, то в начале августа, боюсь, можно не вытянуть. Хотя, посмотрим. Давай плавно перейдем. Расскажи, как спорт в твоей семье себя находит, кроме тебя. И про детей, про воспитание тоже в разрезе спорта. В семье. Ну, то есть, что тебя интересует? Есть ли полное понимание? Делаете ли вы полные айронмены втроем в эстафете? Конечно, не это. Ну, как вообще? Ну, то есть, находит ли спорт отражение у других участников твоей семьи? Сейчас, ну вот сейчас уже нашел. Нормально, они у нас нету. Ну, то есть, у супруги, у дочери нету сейчас уже никаких вопросов вообще, чем ты занимаешься, зачем это. И когда папа бросил работу и стал тренером, да, конечно, вопросы отпали. И почему вообще мы едем в отпуск только туда, где ты можешь кататься на велосипеде и плавать? Потому что изначально это было. И изначально вот прям полного понимания, да, не было. Безусловно, там супруге нравилось, что... Ну, я думаю, что нравилось, что я похудел, что я перестал курить и там перестал практически употреблять алкоголь. Но появилась другая сторона всего этого, что куда бы ты ни едешь, ни ехал в отпуск, мне нужно тренироваться. Что суббота и воскресенье, особенно когда я был любителем, это не дни, когда мы едем с семьей в парк и гуляем. Это дни, когда папа уезжает с утра на тренировку, приезжает с нее после обеда и невменяемый, да, не может ничего делать, никуда не хочет ехать. И от него вообще никакой пользы, одни затраты, его кормить только надо. Вот. И, ну и то же самое там после длинного бега, например, в воскресенье, да, тоже состояние так себе. Да. И быть при этом там, нормальным мужем и отцом очень сложно. Да? Либо если ты пытаешься это все совместить, то ты недовосстанавливаешься, там ловишь какую-то болезнь, ну или еще какую-нибудь фигню, короче. Плохо это совмещается с выполнением вот этих вот этой части семейных, назовем их, обязательств. Да. Но ну, сейчас проще, сейчас у меня куча времени там, на восстановление, на тренировки, и там, сейчас с этим проблем нет. Тогда было сложно. Сложно для всех. Ну, там, я безусловно понимаю, что мы занимаемся спортом, занимаемся любительским спортом для того, чтобы он помогал нам улучшать все сферы нашей жизни, да, делать их более богатыми и насыщенными. В теории. На практике... Мы тешим свои амбиции. Да, на практике не всегда так получается. И стараемся погрузиться в свои удовольствия и хобби. А привлекает ли это семью? Но жена у меня начала в какой-то момент бегать. Она бегала, участвовала в соревнованиях даже, и там бежала 5-10, хотя она вообще к спорту никогда в своей жизни не имела никакого отношения. Сейчас она с бегом пока завязала, но регулярно занимается, тренируется в зале. Своими видами, которые ей интересны. Дочь тоже, у меня 9 лет сейчас дочке, она тоже особо не проявляет интереса к видам спорта на выносливость. Ты не навязал, ну вообще какую-то секцию там? Она занимается художественной гимнастикой, сейчас 3 раза в неделю по 2 часа тренируется, ей, в общем-то, нравится. Но тоже я не думаю, что это приведет к каким-то большие, потому что это не должно. Успехи. И не должно, я абсолютно не должно. И в принципе там какие-то мои амбиции, там, не состоявшиеся в спорте, через дочь реализовывать, я не собираюсь и даже пытаться не буду. Ты знаешь, мне один психолог очень интересную вещь сказала. Она говорит, очень здорово приходить к какому-то увлечению в взрослом возрасте, и ни в коей мере не нужно говорить упрекать родителей в том, что они тебе что-то не дали в детстве, что ты мог бы там, вот тебе нравится сейчас там триатлон, если бы я бы в детстве пошел бы в триатлон. Говорит, тебе наоборот, тебе родители оставили окно возможностей, окно удовольствия в этом возрасте получить это, ну как бы, потому что если бы они тебя там затюкали этим спортом в детстве, ты там не мог бы смотреть ни на что связанное с этим в осознанной жизни. Я согласен, да. Потому что родители, они... И тебе, как ребенку, сложно понимать вообще, что тебе нравится по-настоящему. Ну, а родители, они, конечно, всегда пытаются сделать там как лучше, но не всегда получается. Слушай, однозначно, в любом случае, спорт в жизни ребенка есть. Да? 3 раза в неделю занимается. И 2-0 в пользу спорта. Вряд ли у нас будут там люди, которые по-другому считают, но будем считать такую некоторую статистику семей, где дети увлекаются спортом, глядя на своих родителей. Слушай, я тебе могу просто дополнить, что мне приятно видеть твою семью на стартах. Это круто. Хочу, чтобы и мои тоже приезжали, но просто у меня 2 маленьких, и с ними там посложнее. Думаю, в ближайшее время будет полегче, но группа поддержки, которая была у тебя на последнем громе, она, конечно, такая прям. Еще и собака у тебя появилась. Кстати, расскажи о собаке, может быть, кому будет интересно, и сразу прям забегая вперед, будешь ли ты мучить ее бегом, сопровождая тебя как лыжника и как бегуна? Ой, собака – это придает дополнительные мысли. Ну, у меня венгерская легавая, либо ее называют еще венгерская выжла. Это такая рыжая собака для охоты. Ну, то есть изначально охотничья порода. Такая достаточно сильная, мускулистая, может много бегать. Очень, очень добрая, дружелюбная по отношению к животным, к людям. Такая хорошая порода, на мой взгляд, она подходит. Бегать я с ней планирую и буду и на лыжах, и бегом. Единственное, ему нужно подрасти немножко, потому что пока он еще щенок, 7-месячный щенок, и много с ним не побегаешь. А у меня сейчас такой период, когда мало, я почти не бегаю. То есть меньше часа я не бегаю, а ему даже час пока многовато. Обладание такой собакой начинает наталкивать на мысли, а не стать ли мне охотником. И вот у меня сейчас эти мысли появляются, но, к счастью, есть триатлон, который все остальные хобби вытесняет. Когда ты начинаешь думать, когда я буду заниматься охотой, ты понимаешь, что никогда. То есть либо ты занимаешься триатлоном, либо ты занимаешься охотой, потому что это тоже такое достаточно затратное по времени хобби. Еще и по деньгам тоже. Тоже. Ты про, если говоря про охоту, ты про добычу или про процесс? Или про секунду? Я про охоту вообще ничего не знаю. У меня дед по маминой линии был охотником, много охотился, брал меня с собой на охоту, но я был тогда маленький и вообще ничего не помню. Знаю, что должно быть ружье, и все. Поэтому скорее про процесс, если вдруг когда-нибудь я этим займусь. Про процесс. Ну ладно, охота не предмет нашего канала. Пусть тебя приглашает. Кстати, Слава Московский, заядлый охотник. Да. Да вообще, он там прям выбирается же в свои эти Уральские горы, где он там дом себе построил, ну, или на севере, где-то, на реке Печора, и уходит в леса, охотится там днями, короче, и там рассказывает про эту историю такое. В общем, вам можно на эту тему пообщаться. Славой, может быть, если где-нибудь пересечемся, как в этом году на Жиро-де-Доломите, может быть, расскажешь что-нибудь. Нам, да. Слушай, не хочу уже возвращаться к спорту, потому что про Джиро ты обмолвился, но много уже людей про Джиро разные говорили, да. Это предмет других. Давай подводить итоги. В общем, тебе спасибо огромное за встречу. Она получилась не такая длинная, но не менее продуктивная, чем со Славой. Да. Не удалось мне, конечно, не сваливаться в разряд Рома-тренер, но я думаю, что этим этот выпуск будет тоже интересен. Возможно. Вот. Привет твоей семье, молодцы. Лаки, пса, помню, как зовут, тоже привет. Спасибо тебе. Спасибо за приглашение. С тобой скоро уже в Италии. 20-го, наверное, да? 19-го прилетаешь? 19-го. 19-го, ну вот, считай, 20-го увидимся. И я надеюсь, что мы с тобой удачно все финишируем за то время, за которое каждый хочет. А более того, ты будешь доволен моим результатом. То есть это главное для даже меня. Вдвойне будет. Все, спасибо, Рома. Спасибо за приглашение. Очень приятно было пообщаться. Спасибо.